этажи в доме были совершенно изолированы. На втором могло происходить что угодно. Насилие, убийства, оргии. На первом продолжали спокойно играть в карты. Было также установлено правило. Из зала одновременно могут выйти только два человека. И оно неукоснительно соблюдалось. Таким образом, когда какая-нибудь парочка покидала зал, никто не мог знать, куда они направляются. Наверх, чтобы уединиться, или разъезжаются по домам. Это правило очень злило Карину, потому что каждый раз, когда они с Расселом заканчивали игру, ей казалось, что все присутствующие смотрели им вслед и гадали, не на второй ли этаж они идут. В ярко освещенном игорном зале было расставлено 9 столов. Владельцы этого дома получили прекрасный доход, собирая с посетителей деньги перед каждой игрой. А за каждым столом шли разные игры. Карина предпочитала фаро, где каждый игрок по очереди становился банкиром. Она научилась вести игру с невозмутимым видом и часто блефовала, артистически изображая радость, несмотря на то, что открывалась плохая карта, или наоборот, делая удрученное лицо при замечательных картах на руках. Постоянно изменяя тактику, она легко вводила партнеров в заблуждение, и даже Рассел никогда не мог понять, блефует она или нет. Этой ночью Карине удивительно везло. Ее партнеры оказались слабыми игроками, и ей уже удалось трижды сорвать банк. Рассел, как обычно убедившись, что мужчины заняты только картами и никто не пытается ухаживать за Кариной, ушел играть за соседний стол. Девушка была очень довольна собой и наслаждалась игрой, пока перед ней вдруг не появился Джерд Бёрк. С самодовольной усмешкой он садился за стол прямо напротив Карины. Она пришла в ужас. Что он подумает? Ведь поймал меня на вранье, застал в таком сомнительном месте и наверняка будет презирать теперь. А какая у него насмешливая и холодная улыбка. «Замечательно, что к нам присоединился еще один игрок», — заметил сосед Карины. «Может быть, теперь удача улыбнется и мне?» «Возможно», — ответил Джерд. «Но удача вряд ли отвернется от леди, ведь она и сама дама». Слово «леди» было произнесено с таким сарказмом, что щеки Карины запылали. Она объявила ставку с дрожью в голосе, и это не укрылось от Джерда. С этого мгновения Карина начала катастрофически проигрывать. Сначала потеряла весь свой выигрыш, а затем все деньги, что брала с собой. Она злилась на себя, нервничала, и, несмотря на все усилия, не могла сосредоточиться на картах, постоянно чувствуя на себе осуждающий взгляд Бёрка. При последней раздаче ей выпало 3 короля, и Карина, наконец, взяла реванш и отыгралась, но деньги у нее кончились. Решив не рисковать, девушка смешала карты и бросила их на стол. «Карты никуда не годятся», — заявила она беспечно. «К тому же я достаточно играла сегодня». Карина вышла из-за стола, прошла через весь зал к стойке бара и заказала виски. Раньше она никогда не пробовала таких крепких напитков. Но сегодня ночью словно какой-то бес толкал ее под руку. Счастье, что хватило силы воли прервать игру, иначе у Бёрка осталась бы ее долговая расписка. Теперь Карине оставалось только сидеть и ждать. Рассел выигрывал, и вытащить его из-за стола было невозможно. «Так вот, что в Бостоне называют тихим вечером, проведенным дома, мисс Берроуз!» Нескрываемая издевка в голосе Бёрка прервала невеселые мысли Карины. «Сейчас отнюдь не вечер, мистер Бёрк. едва сдерживаясь, ответила Карина. «Сейчас почти утро».